нее я не там и не здесь. Нет ни земли, ни небес, ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Между никогда и нигде. Духом над водой в темноте тишину повторяю как мантру. Никому не слышно и мой стук разносится в сотни сторон. Песни, чтоб хоть как-то проститься, будто это в желтом она. Над рекой развеял мой прах, Ган перепутав со стихсом. Похоже, и прочтена наша история от А до Я. Смехотвор на коротком заплыве от А до Я. В полете без крыльев музы ускоряюсь в бездну падая. Из ран усопших добить поздновато, я тут уже не мне. Искра, что в лабиринтах вен шипела содой. Финальный тоннель, сырость и тлен, мрачные своды, нереальная цель. И в лодке уже до колен стик со сточные воды. Судно не светит, мели палубы крем, все заметней походу. Но я веду свой арго, пусть это мой культ карго. И все на смарку, надежда еще шевелится, как ковры под маркой. Весла рождают всплески, хоть мозг утверждает резко, что все это тщетный беспан, как слать на городской смс-ке. Продрог и промок до костей, до нитки весь, в глазах от соли рейс, хоть грунтовые воды пресны. Мне до нее, как от полярной ночи до балканской весны. Я в этих мутных водах оседающая здесь. Без нее я не там и не здесь. Нет ни земли, ни небес, ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Между никогда и нигде. Духом над водой в темноте тишину повторяю как мантру. И никому не слышно мой звук разносится в сотни сторон. Если ж мог хоть как-то проститься, будто это в желтом она. Над рекой развеял мой прах, Ган перепутав со стихсом. Где были ранее эти прозрения, понимание сути? Почему бы не обойтись без ко дну идущих посудин? В этих волнах леденящих, в мазуте белье не может белей стать. Ни вопль щемящий, не будет ее, ни комплекс спасательных действий. Ну что, мистер церемоний мистер, греет тебя взлет карьеры твоей арфийской. Допрыгался, допелся, наслушался доводов веских в пользу того, что все твое прошлое балласт, мешающий дескать. Вот он триумф, жаль отпраздновать не с кем. Не правда ли, шею пригнул под весом цепи и короны с бриллиантами идешь. Одну. И если бы церберы не гавкали, ты бы познал тишину, в которой рождались вселенной первые атомы. Она и так ведь внутри, кто-то нажал кнопку мьют и в груди закупорил крик, утопив его в том, что живые не пьют. Теперь он рвет оболочку, как скрученный лист, кожух почки, подвесив кровавые капли из трупьев стахиевых серьгами на мочках. Без нее я не там и не здесь. Нет ни земли, ни небес, ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Между никогда и нигде. Духом над водой в темноте тишину повторяю как мантру. И никому не слышно.